Пиркс укротил Мериноса. Взял его за рога. Куда больше страха испытывал он перед сумасшедшей ванной, очередным и последним этапом накануне выпускных экзаменов. Когда дело доходило до сумасшедшей ванны, тут уж не помогали никакие уловки. Прежде всего нужно было явиться к Альберту, который числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцента, и слово его стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Балло, вышедшего год назад на пенсию на радость курсантам и к огорчению служителя, ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор. Альберт вел испытуемого в подвал, где в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Затем полученная маска подвергалась небольшой операции. В носовые отверстия вставлялись две металлические трубки. На этом дело кончалось. Затем испытуемый отправлялся на второй этаж в баню. Конечно, это было вовсе не баня, но, как известно, студенты никогда не называют вещи их подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый на студенческом жаргоне пациент раздевался и погружался в воду, которую нагревали до тех пор, пока он не переставал ощущать ее температуру. Это было индивидуально. Для одних вода переставала существовать при 29 градусах, для других лишь после 32. Но когда юноша, лежавший навзничь в воде, поднимал руку, воду прекращали нагревать, и один из ассистентов накрыл ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль, не то цианистый калий, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в сумасшедшей ванне, кажется, просто поваренную соль. Ее добавляли до тех пор, пока пациент, он же утопленник, не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде, чуть пониже поверхности. Только металлические трубки высовывались наружу, и поэтому он мог свободно дышать. Вот, собственно, и все. На языке ученых этот опыт назывался «устранение эфферентных импульсов». И в самом деле... Лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания, присутствие воды очень скоро становилось неощутимым, подобно египетской мумии, скрестив руки на груди, утопленник покоился в состоянии невесомости. Сколько времени, сколько мог выдержать. Как будто ничего особенного. Однако в таких случаях с человеком начинало твориться нечто странное. Конечно, о переживаниях утопленников можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии, но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуальны. Около трети испытуемых не выдерживали не то что 6 или 5, а даже и 3 часов. И все же игра стоила свеч, так как направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость. Занявший первое место получал первоклассную практику, совсем не похожую на малоинтересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных околоземных станциях. Невозможно было заранее предсказать, кто из курсантов окажется железным, а кто сдастся. Ванна подвергала нешуточному испытанию цельность и твердость характера. Пиркс начал неплохо, если не считать того, что он без всякой нужды втянул голову под воду еще до того, как ассистент наложил ему маску. При этом он глотнул добрую порцию воды и получил возможность убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода. После того, как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте. Расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно повис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если б захотел, мешал парафин, плотно прилегавший к щекам и ко лбу. Сначала зазудело в носу, потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться было нельзя. О зуде ничего не говорилось в отчетах других утопленников. По-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный, покоился он в воде, которая не согревала и не охлаждала его ногое тело. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать. Разумеется, Пиркс мог пошевелить ногами или хоть пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры. За каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись в самого себя, он начал вскоре различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем неплохо. Зуд прекратился, ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубки к маске, что Пиркс и забыл о них. Он вообще ничего не ощущал. Но эта пустота становилась тревожащей. Прежде всего он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он еще помнил, в какой позе лежит, но именно помнил, а не ощущал. Пиркс начал соображать, давно ли он находится под водой с этим белым парафином на лице, и с удивлением понял, что он, обычно умевший без часов определять время с точностью до 1-2 минут, не имеет ни малейшего представления о том, сколько минут или, может, десятков минут прошло после погружения в сумасшедшую ванну. Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы, вообще ничего. Совсем так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным, оно скорее пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в этой воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердце не слышно. Изо всех сил он напрягал слух безрезультатно. Зато тишина, целиком наполнявшая его, сменилась глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что прямо хотелось уши заткнуть. Мелькнула мысль, что прошло, наверное, немало времени, и несколько штрафных очков не испортят общей оценки. Ему хотелось шевельнуть рукой. Нечем было шевельнуть. Руки исчезли. Он даже не то чтобы испугался, скорее обалдел. Правда, он читал что-то о потере ощущения тела, но кто бы мог подумать, что дело дойдет до такой крайности. «По-видимому, так и должно быть», — успокаивал он себя. «Главное не шевелиться. Если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть все это». Эта мысль поддерживала его некоторое время. Сколько, он не знал. Потом стало еще хуже. Темнота, в которой он находился, или точнее темнота, он сам заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения. Круги эти даже не светились, а будто белели. Он повел глазами, почувствовал это движение и обрадовался, но странно. После нескольких движений и глаза отказались повиноваться. Но зрительные и слуховые феномены, эти мерцания, мелькания, шумы и гулы были лишь безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом. Он распадался. Уж даже и не тело, а теле и речи не было. Оно перестало существовать с незапамятных времен, стало давно прошедшим, чем-то утраченным навсегда. А может, его и не было никогда. Случается, что придавленная, лишенная притока крови рука отмирает на некоторое время. К ней можно прикоснуться другой, живой, чувствующей рукой, словно к обрубку дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Но человек при этом остается нормальным, способным ощущать, живым. Лишь несколько пальцев или кисть руки омертвели, стали будто посторонней вещью, прикрепленной к его телу. А у Пиркса не осталось ничего, или вернее почти ничего, кроме страха. Он распадался. Не на какие-то там отдельные личности, а именно на страхе. Чего Пиркс боялся, он понятия не имел. Он не жил ни наяву, какая может быть и явь без тела, ни во сне. Ведь не сон же это. Он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье, и на опьянение абсолютно не похоже. Он и об этом читал. Это называлось так. Нарушение деятельности коры головного мозга, вызванное лишением внешних импульсов. Звучало это не так уж плохо, но на опыте он был немного здесь, немного там, и все расползалось. Вверх, низ, стороны, ничего не осталось. Он силился припомнить, где должен быть потолок. Но что думать о потолке, если нет ни тела, ни глаз? «Сейчас, — сказал он себе, — наведем порядок. Пространство, размеры, направление...» Слова эти ничего не значат. Он подумал о времени, повторял время, время, будто жевал комок бумаги, скопление букв без всякого смысла. Уже он не повторял это слово, а некто другой, чужой, вселившийся в него. Нет, это он вселился в кого-то, и этот кто-то раздувался, распухал, становился безграничным. Пиркс бродил по каким-то непонятным недрам, сделался громадным, как шар, стал немыслимым, слоноподобным пальцем. Он весь был пальцем, но не своим, не настоящим, а каким-то вымышленным, неизвестно откуда взявшимся. Этот палец обособлялся. Он становился чем-то угнетающим, неподвижным, согнутым, укоризненно и вместе с тем нелепо. А Пиркс, сознание Пиркса, возникало то по одну, то по другую сторону этой глыбы, неестественной, теплой, омерзительной, никакой. Глыба исчезла. Он кружился, вращался, падал камнем, хотел крикнуть. Глазные орбиты без лица, округлые, вытаращенные, расплывающиеся, если пробовать им сопротивляться, наступали на него, лезли в него, распирали его изнутри, словно на резервуар из тонкой пленки, готовый вот-вот лопнуть. И он взорвался. Он распался на независимые друг от друга доли темноты, которые парили, как беспорядочно взлетающие клочки обуглившейся бумаги. И в этих мельканиях, и взлетах было непонятное напряжение, усилие, будто при смертной болезни, когда сквозь мглу и пустоту, прежде бывшим здоровым телом и превратившееся в бесчувственную, стынущую пустыню, что-то жаждет в последний раз отозваться, добраться до другого человека, увидеть его, прикоснуться к нему. «Сейчас», — удивительно четко произнес кто-то, но это шло извне, это был не он. Может, какой-то добрый человек сжалился и заговорил с ним? С кем? Где? Но ведь он слышал? Нет, это был не настоящий голос. «Сейчас другие-то прошли сквозь это. От этого не умирают, нужно держаться». Эти слова все повторялись, пока не утратили смысл. Опять все расползалось, как размокшая серая промокашка, как снежный сугроб на солнце. Его размывало, он недвижимый, несся куда-то, исчезал. «Сейчас меня не будет», — подумал он вполне серьезно, ибо это походило на смерть, а не на сон.